стучится зимний вечер, а на сердце зимний хлад. Он уехал ненаглядный, не вернется он назад. Не слыхать мне песен звонких, ни восторженных речей. Он уехал, он уехал. А слезы льются из очей. Говорят, весна вернется, расцветет природа вновь, все воскреснет, оживится, не вернется лишь любовь. И весна мне не на радость, коли зима в душе моей, он уехал, он уехал, а слезы льются из очей.